Всех разные мы видим, не закрутишь, как ты не крути. Жили мы с тобою сыновьями, пока стали реальные врёвы. И подросло у обезьянок, обезьянок, и твоя орёл. Я орёл, я орёл, обезьянок, а я орёл. Я орёл, я орёл, обезьянка ты, а я орёл. Манит себе блядский Европа, и палатки обезьяны так и врут. Все согласно букве гороскопа, Астадиага с Аки там и врут. Жили мы с тобою с Кабьяна, а как ознать меня, я бы обрел. И по гороскопу обезьян, обезьян, ты моя орел. Я орел, я орел, обезьян, ты моя орел. I don't know.